Глава 5. Июль 2039 года, 4 месяца спустя после авиакатастрофы. Санкт-Петербург. Забавный торчал возле кофейного киоска, боковым зрением наблюдая за тем, как Верная выходит из автомобиля. У нее опять изменилось лицо, но он узнал особую пластику движений. Сначала показалась туфля на высоком каблуке и узкая, обтянутая капроном щиколотка, затем рука, опустившаяся на ладонь предупредительного спутника. Верная выпрямилась и шагнула на тротуар Большого проспекта Петроградской стороны. Забавный и не подумал ее окликнуть, молча проследил, как та скрывается в магазине, на витрине которого меняли вычурные позы голограммы в нижнем белье. Похоже, Верная жила где-то неподалеку. Забавный встречал ее в этом районе не в первый раз. Он не искал этих встреч, просто помногу ходил пешком, наматывая круги среди серых торжественных зданий. Униформа позволяла прятаться у всех на виду. Даже волонтеры очага скользили по нему равнодушными взглядами и шли дежурить на площадь перед клубом А3, где частенько кучковалась молодежь. В конце концов, все шестеро вернулись в город. Безопаснее было сбежать в другое место, куда угодно, лишь бы подальше от роботеха. Но они вернулись. Наверное, маленькая скучала, шустрый хотел найти ответ, умный — обрести окончательную свободу. Что творилось в голове у Тихого, давно никто не понимал. Сегодня Забавный приехал на Петроградку не по работе. Его вызвал навстречу Умный, разбросав по городу сообщения из черточек и царапин. Непонятный для прохожих шифр сложился в те времена, когда пятеро готовились к побегу. Вызвали не его одного. На набережной, там, где лестница спускается к Большой Невке, сидела на корточках маленькая. Она сосредоточенно водила прутиком по поверхности воды. Рядом примостилась скособоченная фигура Тихого, закутанного в мешковатую кофту и натянувшего на голову вязаную шапку с ушами. Оделся он явно не по погоде, но Санкт-Петербург тем и хорош, что фриками здесь никого не удивишь. Забавный перемахнул через парапет, приземлился на гранит обзорной площадки, поморщился, глядя на отражающий небо простор. Его до сих пор подташнивало от вида открытой воды. Чтобы перебороть отвращение, сел рядом с маленькой и окунул пальцы в темно-синюю рябь. «Холодно, зыбко». Забавный вытащил руку и стряхнул на маленькую прозрачные капли. Она рассмеялась. «Не привлекай внимания, на нас смотрит». К собранию присоединился Умный, за его спиной спускался по ступеням Шустрый с рожком мороженого в руках. Забавный покосился на группу индийских туристов, щелкавших камерами смартфонов. Вряд ли те наблюдали за ними специально, скорее ждали, когда освободится удачное место. Сообразив, что обзорная площадка надолго занята, голдящая толпа продолжила путь. «Зачем ты опять их надел?» — маленькая показала пальцем на очки. Умный машинально потер переносицу, он тоже подправил лицо, сделав кончик носа вздернутым, а линию подбородка более детской. «Это затрудняет идентификацию для камер, особенно массивная оправа». «У тебя одна рука, гений, эту примету очками не замаскируешь». Забавный сквозь зубы сплюнул в реку. Белая субстанция смешалась с пеной, прибившейся к граниту. «В роботехе об этом не знают. Рука оторвалась далеко от места крушения самолета. Ставить замену рискованно. Слишком нетипичная анатомия». «Мы повредились. Нас повредили». Покрытые мелкими шрамами губы Тихого изогнулись в жуткой улыбке. Лазаревые глаза блеснули из-под шапки, словно из кустов выглянул дикий зверек. «Интересно, что бы сейчас сказали в отделе дизайна?» — подумал Забавный. «Я позвал вас для другого», — начал свою речь Умный, приглаживая волосы, растрепанные речным ветром. За его спиной с ревом промчался катер, подпрыгнув на волнах и обдав парапет тучей брызг. «Хозяева нас обманули. Но не во всем. Миссия на Марс действительно существует. Множество данных было собрано марсоходами, начиная с запущенного в 2011-м Curiosity. С скоро туда отправят роботов серии Simargal 2.0 для подготовительных работ, а затем и людей. «Нас обманули», — повторил скрипучим голосом Тихий, облизнул лопнувший уголок рта и осклабился. «Доставка персонала назначена на 2 ноября 2042 года. С космодрома Восточный. Это наш шанс». «Я больше в это дерьмо не полезу. Мне нужна только батарея», — первым открестился Забавный. «Это не шанс, а самоубийство», — поддакнул Шустрый. «В лучшем случае нас расстреляют, как каких-нибудь террористов. И ты сам говорил, нужно чудо, чтобы люди проделали всю работу и в последний момент отменили старт. Но самое главное, раньше миссию готовили с учетом нашего существования. А теперь условия на корабле будут рассчитаны только на людей». «Я не хочу на Марс», — личико маленькой плаксиво сморщилось. «Там только камни и больше ничего. Я хочу на море». «Тихий, а ты что скажешь?» «Я останусь. Я нужен здесь». «Да кому ты нужен, Чепушила?» — хмыкнул Забавный. «Тогда нам больше не стоит встречаться. И лучше не знать о местонахождении друг друга. Так безопасней». Ломающийся, как у взрослеющего мальчика, голос дрогнул. Вздохнув, умный добавил. «Зря. Вы выбрали медленную смерть». И ушел, ни разу не оглянувшись. Странно. Умный предполагал, чем закончится разговор, но все равно ощущал разочарование. Пустоту. Он сосредоточился на графике, из которого слегка выбивался. После встречи на Петроградке пришлось в ускоренном темпе возвращаться в Славянку, бежать в торговый центр и подниматься на третий этаж, где находился фудкорт. Нужный человек уже сидел за столом и поглощал шаверму. Крошился поджаристый лаваш, жидкий соус стекал на картонную тарелку, пачкая унизанные перстнями пальцы. Умный за долю секунды просканировал помещение и присел за первый столик, где посетители бросили поднос с недоеденной едой. В пачке осталась картошка фри, на дне порционной упаковки набралось немного кетчупа. В стакане плескался лимонад. Неплохо. Пожилая уборщица бросила на него жалостливый взгляд и ушаркала на другую половину фудкорта. Умный запихал картошку в рот, торопливо пожевал, залил газировкой и перебрался за следующий столик. Здесь в шелестящей обертке скрывалась половина гамбургера. Из-под оплывшего сыра торчал пожеванный лук. Стайка девчонок лет 13-14, сидевшей неподалеку, захихикала и направила на него камеры смартфонов. Пускай он изменил достаточно опорных точек, чтобы нейросеть не распознала лицо. За третьим столиком не осталось ничего, кроме жирной бумаги. За четвертым — зелень и оливка из греческого салата. Девчонки доели, разобрали сумочки, прежде сложенные на один стул, и ушли. Но недалеко остановились возле эскалатора, продолжая его снимать. Умный присел за их столик, издалека заметив почти целый пирожок. Под ним обнаружилась салфетка, на которой помадой было крупно накорябано. «Бомж!» Увидев, что адресат получил сообщение, девчонки разразились звонким смехом. Умного это не задело. Три последних месяца он и правда спал на улице, благо по ночам было тепло. Холод не вредил телу, но сокращал срок службы батареи. Умный бросил взгляд на мужчину, доедавшего шаверму. Сценка разыгралась у того на глазах. Умному повезло. Если забыть о том, что с сегодняшнего дня он остался совсем один. Выбирая в каталоге косметические правки, умный научился различать приятные и отталкивающие черты. Стоило воспользоваться тем, что общество благоволило красивым людям. В глазах большинства они вызывали неосознанное доверие и симпатию, но человека с шавермой это явно не волновало. Он был уродлив, угловат, как самый примитивный кибер для строительных работ, с выбитым на лбу штрих-кодом. Похоже, когда-то ему всерьез разбили лицо, потому что сейчас оно на две трети состояло из плотно подогнанных, обтянутых дешевой синтетической кожей пластин. В расстегнутом вороте олимпийки поблескивала цепочка. Набрав необходимый объем калорий, умный сложил оставшуюся еду в пакет и ушел. Скоро уродливый мужчина допьет свой чай и отправится по изученному маршруту в тату-салон, следовало опередить его примерно на 5 минут. На выходе из торгового центра умный бросил взгляд на отражение в витрине. Пустой рукав заправлен в карман, поломанная дужка очков посажена на клей. Подобранные на помойке брюки лоснятся на коленях и висят мешком. Хорошо. Быстрым шагом он добрался до магазина, торгующего канистровым алкоголем. В любое время дня и ночи на его крыльце толклись покупатели, не считавшие необходимым далеко уходить и прибившиеся к ним за булдыги. Из переполненной урны вывалились одноразовые стаканчики и разорванная упаковка от вяленых червей. Асфальт плотным ковром усеивали раздавленные хитиновые скорлупки, харчки, пустые Т-капсулы, воздух казался липким от перегара. Умный выбрал компанию помоложе. Согласно статистике, незрелые люди более склонны проявлять немотивированную агрессию. С его появлением оживленный разговор затих. «Тебе чего?» — удивился крупный парень со следами недавней драки на лице. «Есть закурить». Умный не понимал смысла этой человеческой привычки, но если верить криминальным статьям, с подобной фразы начиналось немало конфликтов. «Ну, держи». Под нос умному сунули открытую пачку. Он растерялся, глядя на 2 ряда блестящих одноразовых капсул. Мужчина со штрих-кодом в любую минуту мог показаться из-за угла. «Не ссы, малец. На-ка, для храбрости». Рядом с пачкой возник пластиковый стакан, окутанный резким неприятным запахом. Умный ударил по нему так, что прозрачная жидкость выплеснулась наружу, намочив крупному грудь. В следующую секунду умного повалили на землю. Так быстро, что он едва успел отшвырнуть очки и прикрыть руками лицо. Череп и прочие кости выдержат нагрузку, а вот свежую пластику стоило поберечь. Град ударов обрушился на тело. По нейронам наперегонки понеслись нервные импульсы, но умный приказал мозгу не отвечать. «А ну, отвалили от пацана!» Умный позволил себе улыбнуться. К ним приближался слишком громкий для обычного человека топот. Судя по собранным данным, в уродливом мужчине накопилось столько аугментации, что вес его достигал 140 килограмм. Послышался щелчок. Умный раздвинул пальцы и бросил осторожный взгляд наверх. Один из мучителей достал складной нож, но крупный парень тут же схватил его за запястье. «Акстись, это Дамир!» «Ходу!» — добавил кто-то, и к громыханию Дамира добавился стук десятка подошв. Умный подниматься не спешил. Он лежал и слушал недоступный человеческому уху шорох работающих механизмов. Тяжелые шаги затихли. Проскрипели искусственные суставы, поднимая его за шиворот наверх. «Ты как?» «Нормально». Умный оглянулся, присел на корточки и поднял с земли уцелевшие очки. Рядом валялся пакет с едой, из которого высыпалась раздавленная картошка. В луже кетчупа отпечаталась чья-то подошва. Умный поколебался, не зная, допустимо брать пакет или нет. Содержимое по-прежнему годилось в пищу, но у людей имелись свои не всегда обоснованные правила на этот счет. Пока он думал, мужчина прощупывал его внимательным взглядом. «Это ты на фудкорте за другими доедал?» «Ну я», — буркнул умный, имитируя смущение и вызов одновременно. «Родители есть?» «Есть», — умный дернул одним плечом. «Понятно. Печален мой жребий, удел мой жесток. Ничей не ласкаем рукою, от детства я рос одинок сиротою, в путь жизни пошел одинок». Цитата из стихотворения «Дума» Николая Гнедича. «Меня зовут Дамир, а меня Олег». «Работать хочешь, Олег?» «Хочу». «Тогда иди за мной». Умный поплелся следом, приотстав на несколько шагов. Он знал, куда направлялся, в тату-салон «Алхимия скорби», одной из самых известных точек подпольной аугментации Санкт-Петербурга. За 3 месяца, проведенных в городе, он успел изучить нелегальный рынок. Именно в заведении Дамира стекались все новые разработки в области кибернетики, робототехники и имплантации. К как и слухи о том, что творилось в корпорациях вроде Роботеха за закрытыми дверями. А еще в алхимию захаживала хозяйка Забавного. Это был самый уязвимый момент. Хозяйке не откажешь в наблюдательности, она узнает его даже со спины. Точно так же, как он безошибочно вычислил Верную, выходившую из парадной старинного дома со статуями на крыше. Но это риск, на который придется пойти, чтобы оставаться в курсе дел Роботеха. Алхимия располагалась на первом уровне 50-этажного небоскреба. Разъехали стеклянные двери, открыв доступ в главный зал. Умный не забыл открыть рот и приподнять брови. Как-то так отреагировал бы подросток из неблагополучной семьи на дубовые панели, люстру в стиле арт-деко и подиум с роялем. Здесь тоже пахло алкоголем, но совсем не тем, что предлагали выпить возле магазина. Клиентов в обеденное время набралось немного. Умный знал, что основной наплыв ожидается вечером после 7-8. Среди бородатых мужчин и ярко накрашенных женщин выделялась особая посетительница, девушка или даже девочка в инвалидном кресле. Из-под накинутого на колени пледа выглядывали ножки спички, профиль скрывали обстриженные до подбородка черные волосы. Мастер поддел накладку на ее шейном позвонке и потянулся к полке с инструментом. Умный бросил на странную пару заинтересованный взгляд. В алхимию девочку таскала хозяйка Забавного. А значит, в инвалидном кресле сидел многообещающий источник данных. «Значит, смотри», — Дамир остановился напротив открытого стеллажа. «Будешь протирать полки каждый день. Нормально протирать, не филонить. Потом рояль. Света покажет, где брать тряпки и прочее». Девушка с красными косичками дружелюбно помахала рукой. Умный неуверенно кивнул в ответ. «Также будешь выполнять мелкие поручения. Принеси-подай, понял?» Последовал новый кивок. «Тогда приступай. В мире слов разнообразных, что блестят, горят и жгут, золотых, стальных, алмазных, нет священней слова «труд».» Цитата из стихотворения Валерия Брюсова «Труд». И умный приступил. Он старался хорошо себя проявить. Не опаздывал, делал все, что ему поручали. Не ленился поднимать каждую безделушку, чтобы пройтись под ней фланелевой тряпкой. Ему нравилось поддерживать порядок на стеллаже. В отличие от экспериментов на базе, эта задача каждый раз приводила к ясному положительному результату. Сделать чисто там, где было грязно. Отсрочить наступление хаоса и распада. Через неделю девочка в кресле заговорила с ним первой. Теперь она носила на голове круглый шлем, казавшийся неподъемным для хрупкой шеи. «А разве не существует какого-нибудь робота-уборщика, который сделает это быстрее?» «Ты не поверишь», — мысленно усмехнулся умный. «Ты слышала про парадокс Моравика?» «Нет». Согласно ему, не так уж сложно создать машину, способную на высококогнитивные процессы. Ну, там, чтобы она математические формулы считала или управляла фондовым рынком. Делала вещи, на которые способен не всякий взрослый. При этом низкоуровневые сенсомоторные операции требуют невероятных ресурсов и трудозатрат. Еще 20 лет назад любой 4-летний ребенок двигался, говорил, распознавал речь и визуальные объекты в 100 раз лучше самого совершенного робота. Сейчас этот порог преодолен. Но робот, который сможет сделать вот так... Умный поднял стеклянный подсвечник замысловатой формы и протер от пыли впадины и завитки. По-прежнему стоит как новая Тесла, а мне платят за выход 10 рублей. Забавно. Я думала, однажды роботы избавят нас от тяжелого труда и всяких неприятных работ. Они будут ямы копать, а мы картины рисовать и думать о высоком. Но если ты прав, все будет наоборот. Никто не в курсе, как оно будет, — очень серьезно ответил умный. Ты много знаешь всякого такого, да? Девочка нажатием кнопки привела кресло в движение и поехала за умным, перебравшимся на подиум к роялю. «Я люблю читать». Он положил ладонь на черный лакированный бок. Ему нравилось чувствовать, каким гладким и приятно на ощупь тот был. «А почему ты не сделаешь себе руку?» Умный дернул здоровым плечом. «Не объяснять же, что протез надо присоединять к костям, сухожилиям, нервным окончаниям. И тогда любой специалист, даже из тех, что работали в алхимии, начнет задавать неудобные вопросы». Но девочка расценила молчание по-своему. «Понимаю, это дорого. Если бы не Марина, я бы так и лежала в кровати и даже ничего не видела. А теперь смогу ходить. Совсем скоро. Осталось несколько операций. Это не настоящая кожа. Хочешь потрогать?» Девочка протянула руку, умный осторожно провел пальцами по запястью. Он трогал хозяев и помнил, что человеческая кожа должна быть теплой и шероховатой из-за пор и крошечных волосков. Но рука девочки была скользкой и упругой, словно резина, только пахла по-другому. «Кто такая Марина?» — спросил умный, зная ответ. «Она мой друг. Расскажешь о ней?» Конец октября 2042 года. Санкт-Петербург. Верный рассматривал свое отражение в зеркале. Больше всего ей нравилось лицо, которое на прощание подарил хозяин. Теперь на укороченном носу нарастили горбинку, расширили подбородок, а рот напротив сделали меньше и сочнее. Глазам сменили форму и цвет, разве что волосы остались прежними, длинными и густыми. Не то чтобы она скучала по прошлому лицу, нет, ведь оно принадлежало не ей, а давно умершей женщине, но все-таки каждый раз замирала, проходя мимо зеркала или витрины. В остальном Верную мало заботила внешность. То, что составляло ее суть, было неподвластно механикам и пластическим хирургам, работавшим с синтетической кожей. Внешность — это что-то мимолетное, наносное, имевшее не больше значения, чем туфли или костюм. Она навсегда останется такой, какой ее создал хозяин, искусным воплощением его тоски и нерастраченной любви. На смене лица настоял он, когда после катастрофы Верную доставили в город. Он сказал, что хозяин будет искать ее, чтобы убить, что достанет везде, куда бы она ни сбежала. Но мир не должен лишиться чуда, а потому он спрячет ее у себя. Самый надежный тайник у всех на виду. Но Верная не чувствовала себя в безопасности, особенно сейчас, когда он запретил покидать дом. Ей оставалось целыми днями сидеть в спальне, смотреть в зеркало и расчесывать волосы. Он по-прежнему любил ее и обсуждал с ней каждый шаг, но верность не делится пополам, и что тогда станет с его любовью? К окну подлетел дрон, завис на высоте человеческого роста, демонстрируя прикрепленный к основанию футляр. Верная подняла посылку от него. Последние дни он осыпал ее подарками, пытаясь загладить недавнюю резкость. Верная откинула крышку. Внутри на подушке из атласа лежал крошечный флакончик духов. Наверняка очень дорогих, созданных по индивидуальному заказу, пахнущих чистотой и свежестью, других он не дарил. Верная провела кончиком пальца по гладкому прохладному атласу, по острым граням флакона, по золотой гравировке. И захлопнула футляр с хищным щелчком. Глеб Пестельбергер добрел до окна, отодвинул штору и распахнул обе створки. Навалился на подоконник, высунулся наружу, разглядывая предрассветный пейзаж. Дом был старым, без системы центрального кондиционирования, и окна в нем открывались на любом этаже. Главный подозреваемый в деле об убийстве сутулился, пригнул голову к груди и уперся подбородком в кисти рук. Влажную после душа кожу холодил ветер с запахом прибитой к асфальту пыли. На густо-синем небе, в разрывах между облаков, проглядывали дрожащие огоньки. Один из них двигался. Наверное, это летел самолет. Куда-нибудь в жаркие страны, где все ходят в сланцах, и на каждом углу продается сок из сахарного тростника, смешанного с ледяной крошкой. Издалека наплывал привычный успокаивающий шум многомиллионного города. Проносились по шоссе потоки транспорта, гудела круглосуточная стройка на пустыре, вибрировал сабвуфер в припаркованном у подъезда автомобиле, лаяла дворняжка. В окне напротив погас свет. Истинной целью аферы являлось убийство Марины Фархатовой. Он просто попал под замес. Почему именно он? Может, его выбрали случайно, ткнув курсором в список мелких детективных агентств? А может, сочли идеальным кандидатом, прослышав о вечной нехватке денег и сомнительной репутации? Глеб выпивал на работе, спал с клиентками и не вылезал из долгов. Чем не профиль будущего шантажиста? Или права была бывшая жена, и он просто притягивал неприятности? Ладно. Можно просидеть остаток ночи, устремив опечаленный взор к небесам, но толка от этого никакого. Угрюмо хмыкнув, Пестельбергер закрыл окно, вернулся в комнату и набрал Бориса. Приятель был полуночником и как раз под утро допивал чай, успевший покрыться маслянистой пленкой, и тащился в спальню. Пока шел вызов, Глеб достал сигареты из брошенных на табурет штанов, приспособил под пепельницу какую-то плошку и поудобнее устроился на диване. Вырубил свет, выпустил струйку вонючего дыма. Боря ответил после четвертой затяжки. Большую часть экрана заняло осунувшееся лицо с припухшими синеватыми подглазьями. «Чего надо?» Приятель с трудом подавил зевок и потер виски костяшками пальцев. «Шоколада», — уныло сострил Глеб, делая очередную затяжку. «Новости не смотрел?» «Да ну и в жопу, вечно одно расстройство». Второй зевок сдержать не удалось, и некоторое время Глебу пришлось любоваться разинутым ртом с языком, пробитым стальной бусиной пирсинга. «И не говори». Дым медленно поднимался к потолку, закручивался спиралью, превращался в клубок туманных нитей и растворялся. Диванная подушка оказалась жесткой и слишком маленькой, шея быстро затекла. Свободную руку Глеб подложил под голову, босые ступни пристроил на дальнем подлокотнике. «Так чего ты хотел?» «Я спать собираюсь. Мне через 4 часа на работу вставать». Глеб вкратце обрисовал положение дел. Лицо приятеля становилось все более хмурым, пока не стало таким же, как его собственное. «И куда ты теперь?» «Куда я теперь? Я теперь Боря на легком катере». Глеб вдавил окурок в дно плошки. «К ядреной матери. Нужна твоя помощь. Пробей по своему ведомству семью Фархатовых. Какими активами владеет, что покупает, где размещен капитал, кто в списке наследников. Уклонение от налогов, какие-то странные переводы, подозрительная благотворительность. Пригодится любая информация. Все, что нароешь». Борис с тоской покосился в сторону спальни, но кивнул, потянулся отрубить связь, но в последний момент остановился и тихо сказал: «А что, если я скажу, что ушел не сразу и подслушал тот разговор? Подтвержу твою версию». Пестельбергер растянул рот в кривой ухмылке и ткнул пальцем в экран, подчеркивая важность своих слов. «Даже не вздумай. Это все проверяется на раз-два. Упекут задачи заведомо ложных показаний». Борис кивнул и попрощался. Глеб выключил смартфон, больше звонить было некому. Никто не ждал его возвращения домой, не метался по квартире, заламывая руки, не прислушивался к шагам на лестничной клетке. Он завел будильник на час дня и лег спать. Будильник пришлось переставлять целых 2 раза, и все равно невыспавшийся Глеб ощущал себя разбитым, нездоровым и не по возрасту дряхлым. Ближе к 3 ему удалось собраться силами и сползти с дивана. Мышцы по всему телу ныли, ноги еле разгибались в коленях. Прав был малолетний бунтаредик. Надо бы записаться в спортзал, хоть штангу какую потягать. Пестельбергер добрел до зеркала в ванной. На скуле синел кровоподтек, нижнее веко распухло, наехав на серо-голубой глаз с красными точками лопнувших сосудов. У виска протянулась ссадина, подбородок покрывала щетина. Эх, поспешили господа полицейские с рассылкой фото. Вот теперь его портрет прекрасно подходил для рубрики «Криминальная хроника». Смотрите на чужое горе и радуйтесь, что это случилось не с вами. Ни бритвенного станка, ни зубной щетки, ни даже расчески в ванной не нашлось, так что весь марафет пришлось ограничить полосканием рта и приглаживанием волос пятерней. Пока на сковороде разогревалась консервированная греча с тушенкой, Глеб сидел за кухонным столом и перелистывал новостные порталы. Везде было одно и то же. За ночь журналисты подсуетились и накатали подробную биографию погибшей. С каждой страницы читателям улыбалась симпатичная, слегка асимметричная мордашка. Редакторы предпочитали брать старые снимки до пирсинга и грубых татуировок, где сходство Марины Фархатовой со знаменитым отцом выглядело наиболее очевидным. Господи, какой он все-таки идиот! Ну как он ее не узнал? Куда подевалась хваленая память на лица? Впрочем, девушка сильно переменилась, и дело было не в татуировке, а в чем-то другом. Взгляд покрылся корочкой льда, мягкие черты словно обтесали резцом, исчезла неизменная на ранних фотографиях улыбка. Глеб выключил плиту, наложил полную тарелку каши и принялся жевать, проматывая длинную статью. Марина Фархатова прожила всего 30 лет, но успела многое сделать. Общность двух поколений Фархатовых внешностью не ограничивалась. Дочь визионера с детства увлекалась киберами и больше всего любила бывать на заводах отца. Никто не удивился, когда после школы девушка выбрала профессию инженера-мехатроника. Закончив СПБГУ, с красным дипломом получила стартовую должность в роботехе, чтобы, поднимаясь по карьерной лестнице, изучить работу всего предприятия. Многие аналитики прочили талантливую Марину в преемнице Фархатова. По крайней мере, последним крупным проектом, производством строительных роботов для Марса, негласно руководила именно она. Сам господин Фархатов от общения с прессой уклонялся. Блогеры, состроив скорбную физиономию, наперебой обращались к публике и коллегам, призывая уважать скорбь несчастного отца. Но было ясно, что только надежное укрытие спасало владельца роботеха от варварской осады с камерами и микрофонами. Завибрировал смартфон, уведомляя о сообщении. Глеб взмахом руки переключил экран, пришло письмо от Айчелан. Помощнице удалось выяснить не только имя администратора, но и график его работы, сегодня был выходной. Адрес прописки, какой-то зачуханный поселок, а также последнее место жительства, жуткие трущобы на самом краю Петербурга, откуда сбежало все нормальное население, побросав неликвидные квадратные метры. Администратор оставался единственной доступной зацепкой. Только он мог подтвердить, что детектив пришел в Астум не по собственной инициативе. Придется приложить немало сил, чтобы заставить его дать показания. Но выбирать не приходилось. Весь день Глеб слонялся по квартире с прилипшей к губам обмусоленной зубочисткой и думал, просматривая съемку с места преступления, шерстил интернет и думал еще. В этот раз его интересовало все, что касалось роботеха и причастного к делу семейства. Информации набралось много, слишком много. Так он узнал, что Кания, в девичестве носившая фамилию Тханом, действительно родилась и выросла в бедной тайской семье. Отец до старости проработал на стройке, мать стирала, готовила и убирала, мечтая о лучшей доле для детей. Глеб вспомнил, как в начале знакомства Кания назвала себя неприхотливой. Стало быть, не врала и не кокетничала, говорила как есть. Все до последней копейки родители вкладывали в образование старшей дочери, заставив ее выучить русский язык. И не прогадали, о чем свидетельствовал снимок с какого-то глянцевого портала, где Кания обнимала двух сморщенных черноглазых стариков. Сиропный тон статьи раздражал. Глеб встречал подобных золушек в жизни. Благодарных покладистых мышек, готовых заглядывать спасителю в рот, среди них не водилось. В таких условиях пробивались только хищные зверьки, готовые рвать зубами любого, кто покусится на свежеприобретенное положение и богатство. Глеб разогнул онемевшую спину и прошелся по комнате до хруста в суставах, разминая руки и ноги. Покурил, глядя в окно на одноцветный пейзаж. Днем город казался тенью своей истинной ипостаси. Свинцовое небо висело над крышами, лица прохожих переполняло безразличие или вялая застарелая злость. Мусор, холод, поблекшие краски. Но придет спасительная ночь, зажгутся фонари, и светодиодная подсветка, вспыхнут вывески, прожектора, рекламные голограммы, закопошится городская нечисть, и по оголенным нервам Петербурга побегут волны дрожи одна за другой. Закончив перерыв, Глеб вернулся за монитор. Имелись и другие новости поскушнее. Отменился торжественный банкет, завершивший международную конференцию веб-разработчиков. Организаторы мероприятия выразили соболезнования по поводу прискорбной утраты. Поползли слухи о том, что убийство дочери сказалось на здоровье владельца роботеха, и акции компании немедленно просели на 3 пункта. Пресс-секретарь выступил с решительным опровержением, после чего стоимость бумаг упала еще на 1,5%. Глеб принялся отматывать временную шкалу, все глубже зарываясь в архив. За столько лет существования корпорации новостей набралось хоть лопатой греби. Один из заводов роботеха, расположенный на территории Вьетнама, уличили в использовании детского труда. Арестовали работника, пытавшегося пересечь границу с Эстонией по поддельным документам. Судя по фото большого поклонника команды «Зенит», скандалы и обвинения в сексуальных домогательствах, мелкие склоки в совете директоров, увольнение с хлопаньем дверьми, трагедия над Балтикой. Ну-ка, ну-ка. 3 с лишним года назад компания лишилась команды ведущих роботехников, отправившихся на конференцию в Данию. Самолет упал в Балтийском море, из 25 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил никто. Глеб внимательно изучил видео, где судно МЧСовцев спарывало мелкие ребристые волны, спеша к обломку крыла, с 3 полосками вдоль искореженной кромки. Рядом маячило ярко-оранжевое пятно спасательного жилета. Причиной крушения стала техническая неисправность. Роботех выплатил семьям погибших огромную компенсацию. Детектив и сам не понимал, почему заинтересовался статьей. Трагедии такого масштаба, конечно, редкость, но не что-то невероятное. Год назад в авиакатастрофе разбилась сборная Швеции по хоккею, а до этого известная певица, чье имя Глеб сразу забыл, с полным штатом музыкантов и персональным фитнес-тренером. И все-таки между катастрофой и убийством в Астуме могла быть связь. 3 года назад погибло 25 роботехников, а вчера была убита их руководительница. Сама инженер-мехатроник. Дед бил, штат специалистов не добил, баба била, не добила, кибер пришел, хвостиком махнул. От многочисленных фактов вскипала голова. К вечеру Глебу начало казаться, что ему по силам водить экскурсию по музею роботех от основания до наших дней, заодно подрабатывая в фирменном бутике имплантов. Вероятно, теперь это была единственная карьера, на которую стоило рассчитывать. Данные о Марине Фархатовой требовалось оживить. Образ в голове никак не складывался. Разрозненные черты не желали стыковаться друг с другом. Марина была богата и хорошо образована, и ходила в Астум. Марина была привлекательна и жила одна. О ее личной жизни молчали даже самые жадные до сплетен блогеры, при том, что по ей девочкой, зацикленной на карьере, она не выглядела. Хорошо бы расспросить знакомых и друзей, но кто же захочет с ним говорить? Сдадут в полицию сразу после «здрасте». До коллег тем более не добраться. У роботеха служба безопасности покруче ДРБ. Чтобы освежить голову, Глеб постоял под холодным душем. Полотенце в шкафу так и не обнаружилось, пришлось опять ходить голышом. Детектив взял с плиты сковороду с остатками гречи и вернулся в комнату на ходу, орудуя вилкой. «Какой роскошный мужчина! Напомни, почему от тебя ушла жена?» Греча попала не в то горло. Глеб закашлялся, схватился за шею и завертел головой, пытаясь понять, где пряталась говорившая с ним женщина. В углу комнаты повисла голограмма Вики Фурмановой, его приятельницы со службы. Из-за фамилии и непростого характера за Викой закрепилось прозвище «Фура». Это на ее родственницу была оформлена квартира, ставшая убежищем детектива. Костельбергер запоздало опустил сковороду, прикрывая пах. «Глебушка, золотой мой, чего я там не видела?» «Как ты узнала, что я здесь?» Детектив бочком добрался до дивана и принялся одной рукой натягивать штаны. «Ну а где тебе еще быть? Ночью сработал замок на двери, днем из дома выходить опасно. Понятно, что до темноты ты никуда не денешься. Я 100 лет назад установила на этот адрес выделенный канал. Не переживай». «Все верно», — подумал Глеб. «Вот поэтому фура дослужилась до майора, а ты застрял в рядовых операх». «Меня подставили. Ты мне веришь?» «Верю, Глебушка». Сочные губы фуры, подкрашенные ярко-красной помадой, сложились в улыбку. На щеках обозначились ямочки. «Ты бы не стал шантажировать девушку записью секса? Это на тебя не похоже». «Спасибо», — вполне искренне ответил Глеб. «Ты бы сам с ней переспал, а потом долго-долго мотал бы ей нервы, звонил пьяный посреди ночи и ныл, что любовь — лишь жалкая попытка побороть скуку и ненадолго забыть, что все мы заперты в одном огромном скоростном поезде, мчащемся на кладбище». «Действительно, это больше на меня похоже», — подумал детектив, но вслух спросил. «Дело забрали в ДРБ?» «Сразу же. Наш отдел и близко не подпустили, но кое-какие слухи дошли. Если соберешься искать свидетелей из вас, то мы иди прямо сейчас. Их уже допросили и отправили по домам под подписку. К обеду тараканы забьются по щелям». «Сам знаю. А кто будет проверять мою якобы переписку? Есть какие-нибудь результаты по экспертизе?» «Если есть, нам не доложили». «Дашь адрес Марины Фархатовой?» «Зачем? Что ты задумал там найти?» Голограмма фуры сложила руки на высокой, жестко очерченной груди. По черному корпусу из графена побежали полоски света, похожие на тонкие ручейки лавы. Глеб задумчиво поскреб щетину. «Не знаю, вдруг между нами есть какая-то связь. Или нет, не знаю», — хмуро повторил детектив. «Хорошо, дам. Кто же тебе не даст, сладенький? Как с тобой связаться?» «Пришли сообщения на этот адрес. Потом я сам тебя найду». Фура отключилась. В комнате сразу стало пусто и темно. Детектив упал на продавленный диван и откинул голову на спинку. Не найдя на потолке никаких подсказок, переставил забытую во время разговора сковороду к себе на колени и продолжил поздний ужин. Жаль, что он никогда не видел, Викиного настоящего лица. Трагедия, изменившая жизнь майора, случилась задолго до их знакомства. Она не любила о ней вспоминать. В одной из командировок на Ближний Восток группа фуры попала в окружение. Выжила только она. Выжила. Каким-то чудом уцелел подбородок. Щеки, скулы и рот, чувственный и живой. Но глаза, нос, уши, черепная коробка, обе руки и правая нога от стопы до бедра теперь состояли из жесткого каркаса и подключенных к мозгам нейросетей. Фура не жаловалась и не терпела сочувственных взглядов. Она не носила парик, не приклеивала синтетическую кожу и не пыталась спрятать свое отличие от других. Напротив, матовый корпус ее тела из металл-графенового композита покрывал вызывающего вида декор, похожий на светящийся кровоток. В углу комнаты вспыхнул зеленый конверт. Пестельбергер открыл короткое сообщение, состоящее из адреса Марины Фархатовой. Надо же, царское село. Или Сило, как его называли в определенных кругах. Аббревиатура расшифровывалась как «Soft Implanted Loot обновление». Этот район Петербурга славился многочисленными точками подпольной аугментации. Именно сюда стягивались недоучившиеся студенты профильных вузов, уволенные по статье доктора, любители экзотики, торговцы контрабандными запчастями и прочая шушера. Место считалось опасным из-за зашкаливающей концентрации психов. Людей, готовых добровольно лечь под нож, и так трудно назвать адекватными, а уж после того, как в их мозгах покопаются местные умельцы, зачем специалистки из роботеха селиться в царском селе? Вряд ли Марина из-под полы сбывала краденый софт. Это как если бы владелец банка по ночам снимал пошитый на заказ итальянский пиджак, натягивал кепку-восьмиклинку и отправлялся гоп-стопить случайный народ. Захотелось острых ощущений? Непонятно. За окном окончательно стемнело. Фестельбергер натянул краденую кофту худи и пристроил за поясом пистолет. Перед выходом на всякий случай набрал Бориса, не особо надеясь на результат. Если бы друг узнал что-то полезное, сам бы сообщил. Долгое молчание означало только одно. В бухгалтерии корпорации царил полный порядок. Так и есть. В ответ на немой вопрос красноглазый от недосыпа Борис помотал головой. Качнулись на впалой груди наушники с большими амбушюрами, где наверняка играл излюбленный приятелем трип-хоп. Не переставая печатать одной рукой, Борис отхлебнул кофе и предложил. «Ты говорил, тебя в номер провел какой-то тип. Узнай его имя. Если он устроен в Астуме официально, попробуй пробить данные через пенсионный фонд». Глеб усмехнулся. Слово «Астум» и «пенсионный фонд» слабо сочетались друг с другом. Выходит, чудили в зеленой шубе полагался социальный пакет. А ему, честному налогоплательщику, приходилось прятаться на чужой хате и жрать из сковороды. «Не надо. Айчелан уже выяснила, собираясь в гости. Я свяжусь с тобой позже. И спасибо. Я знаю, ты рискуешь». Фестельбергер отсоединился, прежде чем приятель успел открыть рот. Выключил смартфон и положил его обратно в тайник. Оставаться без связи было неудобно, но он и так рисковал, сделав столько звонков. Детектив бросил последний взгляд на полупустую квартиру, активировал хайд-хед и покинул укрытие. Фура все правильно просчитала. С наступлением ночи шансы быть опознанным существенно понижались. Городской сумрак превращал лица людей в расплывчатые овалы. Да и фото Глеба крутили только в утренних новостях, так что к вечеру его среднестатистические черты, русые волосы, серо-голубые глаза, прямой нос, открытый лоб исчезли из памяти большинства зрителей. Сунув руки в просторный карман кенгурятник, детектив направился к станции монорельса с большой голубой «М». По обеим сторонам переулка, стиснутого многоэтажками, толкалась гогочащая молодежь. Редкие фонари выхватывали из темноты фрагменты исписанных стен, бутылочные осколки, ржавые остовы брошенных автомобилей. Прохожие в таких же, как у Глеба, капюшонах или натянутых на глаза кепках не смотрели по сторонам и не вызывали желания поболтать. Пройдя половину квартала, Фестельбергер услышал крик из темноты. «Не надо, пожалуйста!» Девушка взвизгнула, но тут же сбилась на сдавленный вой. Несколько прохожих оглянулись, ни один не сбавил шаг. Глеб тоже собирался пройти мимо, но крик повторился, и теперь в нем слышался неподдельный ужас. Проклиная себя за слабость, Глеб выдернул из-за пояса грача и бросился на звуки борьбы. Будто ему мало своих неприятностей, надо попутно собрать чужие. Детектив метнулся в арку и пересек детскую площадку на другой стороне, сиганув через вкопанную в землю шину. Отчаянные стоны доносились из-под приподнятой на сваях площадки с автомобильным пандусом, прикрытой от остальной части двора трансформаторной будкой. Глеб нырнул под площадку, чиркнув затылком о низкий потолок. Свет фонарей сюда почти не доставал, но детектив разглядел низкорослый горбатый силуэт, зажавший девчонку в белом спортивном костюме. Жертва уже не мычала, а хрипела. Нога в задравшейся штанине колотила по асфальту пяткой кроссовки. «Душит он ее, что ли?» — подумал Глеб, подскакивая к силуэту и с размаху опуская увесистую рукоять грача на затылок. Душитель не потерял сознание и не упал. Отскочил в сторону, странно изломанным прыжком. Детектив скинул пистолет, положив палец на спуск. «Замри, пристрелю!» К пандусу подъехала машина. Свет фар выловил столпившихся в закутке людей. Девчонка таращилась на детектива бешеными глазами, пытаясь зажать рану на шее. Между пальцев толчками била кровь. Душитель дернул головой и вдруг не по-человечески широко разинул пасть, достав нижней челюстью до груди. В свете фонаря блеснули стальные зубы. Пасть захлопнулась с громким лязгом. «Не двигайся, урод!» Глеб обхватил пистолет обеими руками, чувствуя, как от ужаса поднимаются волосы на загривке. Урод и вправду оказался уродом, ростом метра полтора, каким-то скособоченным, с шишковатой лысой башкой и бугристым месивом шрамов на месте левого уха. На искривленном лице дико смотрелись глаза ярко-голубого цвета, словно выдранные у другого человека. Одет он был в многослойное шматье, от которого воняло гнильем. На запястье болтались две детские резинки с запутавшимися в них клочками светлых волос. Но самым страшным было то, что в кулаке урод сжимал что-то багровое, склизкое, со свесившимся до самой земли тонким суставчатым шлангом. Сообразив, что этот шланг секунду назад был частью шеи девчонки, Глеб выстрелил. С такого расстояния промахнуться невозможно, но урод метнулся в сторону, прыгнул и растопыренной лапой выбил из рук пистолет. Ощущение было такое, будто по запястью ударили железной трубой. В следующий миг Глеба подкинуло в воздух и силой приложило о потолок. Из стыков плит посыпалась сухая замазка. Дыхание перехватило, позвоночник пронзило болью. Рухнув на асфальт, Глеб попытался перевернуться на бок и отползти, но его уже вдавило в покрытие. Стальные зубы едва не оттяпали кончик носа. Из разъявленной пасти несло тухлятиной и бензином, внутри ворочалась мокрая личинка языка. Детектив ударил психа ногой, жесткие пальцы продолжили вминаться в плечи, будто желая проткнуть кожу насквозь. Ясные, но при этом пустые, как донцы и эмалированные кастрюли, глаза смотрели безо всякого выражения. И тут раздался треск, одновременно с которым шея урода согнулась под прямым углом. Пальцы разжались, безобразное тело повалилось вперед. Детектив ужом выполз из-под трупа, встал на четвереньки и несколько раз глубоко вздохнул. Поднял голову, над ним склонялся здоровый мужик, со сросшимися на переносице густыми бровями по виду таджик. В руках спаситель держал сложенный реечный домкрат. «Я не понимаю, откуда такое паскудство берется? Вот ты понимаешь, а?» Спаситель протянул руку, помогая Глебу подняться. «Я не понимаю. У меня жена дети. В магазин отпустить страшно. Три раза в полицию писал, чтобы какой патруль-матруль пустили. Бесполезно. Надо вызвать скорую». Глеб кивнул на девчонку в углу. Та больше не шевелилась, измазанные кровью руки повисли вдоль тела. Хотя поздно. «Паскудство!» — повторил мужик и плюнул на распластавшегося урода. Тот внезапно вздрогнул и подскочил на ноги, так и держа голову, свернутой под прямым углом. Таджик отпрянул. Глеб и сам едва не свалился обратно на землю. Живучая тварь бросила на противников быстрый взгляд и кинулась прочь, раскачиваясь и заваливаясь в бок. В стиснутом кулаке болтался багровый шланг, оставлявший цепочку кровавых пятен. Урод в прыжке оттолкнулся от стены, уцепился за край платформы и исчез в темноте. Таджик длинно выругался, яростно жестикулируя свободной рукой. А Глеб на секунду прикрыл глаза, пытаясь справиться с волной ненависти, злобы и отвращения, поднимавшейся откуда-то изнутри. Затем стряхнул с головы нападавшую во время драки грязь и тяжело доковылял до пистолета.